Конфуций спросил Цзы Санху: «Почему мне пришлось дважды бежать из Лу? На меня повалили дерево в Сун, я заметал следы в Вэй, бедствовал в Шан и Джоу, подвергся осаде на рубеже Чень и Цай. Из-за этих несчастий родичи все больше отдалялись от меня, друзья и последователи все дальше уходили от меня. Разве вам не доводилось слышать о бегстве Линьхоя из удела Дзя?» — ответил Цзы Санху. «Этому человеку пришлось бросить свою яшмовую печать ценою в 1000 золотых и бежать, подхватив своего малолетнего сына. Кто-то спросил его: почему вы взяли с собой сына? Он что, дорого стоит?» «Нет, больших денег за него не дадут», — ответил Линьхой. «Может быть, с ним мало хлопот?» «Нет, хлопот с младенцем много», — отвечал Линьхой. «Так почему же вы бросили драгоценную яшмовую печать и захватили с собой младенца сына?» «Первое имеет отношение к выгоде, а второе — к небесному в нас», — отвечал Линьхой. «Те, кого связывает выгода, бросают друг друга в бедности и в несчастье. Те, кого связывает небо, в бедности и в несчастье сближаются. И различие между теми, кто сближается, и теми, кто отдаляется, неимоверно велико. К тому же благородный муж в общении пресен, как вода. Низкий же человек в общении сладок, как молодое вино». Цитируются слова из конфуцианского канона «Записки о ритуале». «Благородный муж и в близости пресен, низкий человек и в разлуке сладок. А те, кто бездумно сходятся, бездумно же и расстаются». «Благодарю покорно за наставление», — воскликнул Конфуций и пошел к себе, приплясывая на ходу. Он забросил учение, выкинул из дома все книги и не пускал к себе учеников, а их любовь к нему только еще более окрепла. На другой день Цзы Санху сказал: «Перед смертью Шунь дал Юю такой завет: будь осторожен. С людьми лучше всего быть уступчивым, в чувствах лучше всего быть свободным. Когда люди уступчивы, они не расстаются. Когда люди естественны, они не знают забот. Если ты не расстаешься и не знаешь забот, не будешь думать о благопристойности в обхождении с другими. А если не думать о благопристойности в обхождении, не будешь и беспокоиться о вещах». Однажды Джуан Цзы, одетый в залатанный полотняный халат, в сандалиях, обвязанных веревками, шел мимо правителя царства Вэй. «Как плохо вам живется, уважаемый!» — воскликнул царь. «Я живу бедно, но неплохо», — ответил Джуан Цзы. «Иметь путь и его свойства — и не уметь притворить их в жизни — вот что значит жить плохо. Одеваться в залатанный халат и носить дырявые сандалии — это значит жить бедно, но неплохо. Вот что называется родиться в недобрый час. Не приходилось ли вам видеть, государь, как лазает по деревьям большая обезьяна? Она без труда влезает на катальпу, кедр или камфорное дерево, прыгает с ветки на ветку так проворно, что сам лучник И не успеет прицелиться в нее. Попав же в заросли мелкого да колючего кустарника, она ступает боком и неловко озирается по сторонам, то и дело оступается и теряет равновесие. И не в том дело, что ей приходится делать больше усилий, или мускулы ее ослабли. Просто она попала в неподходящую для нее обстановку и не имеет возможности показать, на что способна. Так и человек. Стоит ему оказаться в обществе дурного государя и чиновников-плутов, то даже если он очень хочет избежать несчастья, сможет ли он добиться желаемого? Понятно, почему Биганю вырвали сердце. Конфуций, терпя лишение на рубеже царств Чэнь и Цай, 7 дней не имел горячей пищи. Опершись левой рукой на высохшее дерево и отбивая такт сухой веткой в правой руке, он пел песню «Бяоши». Старинный гимн, сочиненный по преданию мифическим царем Шэньнуном.